Нужно ли говорить, что, вернувшись в Москву, я написал для него этот сценарий? Не про пионер-вожатого, конечно, а несовершеннолетнее. Про подростковую преступность. Нынешнему читателю даже трудно себе представить, что каких-нибудь 15-20 лет назад в России, да и вообще в СССР, не было никакой преступности, а уж подростковой тем более. Во всяком случае, на бумаге. Не было алкоголизма, проституции, наркомании, педофилии, гомосексуализма, коррупции, взяточничества, группового бандитизма и сексуальных преступлений, как в простой, так и в извращенной форме. Согласно прессе и телеэкрану, вся страна вдохновенно строила коммунизм, собирала рекордные урожаи, пела исключительно песни Пахмутова и Добронравова, и воплощала в быту моральный кодекс строителя коммунизма. А нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты, ведь мы, ребята, 70-й широты. Вот так. В 1964 году литературная газета получила письмо от какого-то пенсионера из Бауманского района Москвы о том, что у него под окном пацаны по вечерам регулярно играют в карты на деньги, пьют вино и матерятся. Залман Эфраимович Румер, заведующий отделом писем Лингазеты, дал мне это письмо и сказал: «Сможешь написать об этих пацанах?» Румер был уникальным человеком. В 1937 году его арестовали прямо в редакции Лингазеты, увезли на Лубянку, влепили 20 лет за шпионаж в пользу Польши и отправили в Сибирь, в ГУЛАГ. А в 1957, уже по хрущевской амнистии и реабилитации, он вернулся из Сибири в Москву. Прямо с поезда пришел в редакцию, в свой кабинет, сел за свой стол и продолжил работу. И вот теперь, в 1964, ему подвернулся, наконец, случай использовать свой 20-летний лагерный опыт. Он сказал: «Если эти пацаны захотят тебя побить или ограбить, ты не трусь. Ты им сразу по фене руби вот так. Траханный по кумполу через три хлыста. Запомнил?» Я кивнул, поехал на Яузу в ГИКовское общежитие, где обретался тогда студентом сценарного факультета, взял там свои спортивные штаны, майку и тапочки и отправился на метро на станцию Бауманская. Там я без труда нашел указанный на конверте адрес и позвонил в дверь номер 16 автору письма в Лингазету. Дверь приоткрылась на чуть-чуть, на ширину дверной цепочки. За ней стоял сутулый старик в тяжелых очках на кончике носа. Через дверную щель я объяснил ему, что я корреспондент Лингазеты, и предъявил его же собственное письмо. Только после этого он впустил меня в квартиру и через окно показал детскую песочницу и скамейку, где скоро, по его словам, опять соберется шпана. Я снял свои джинсы, пиджак и рубашку, переоделся в потертые спортивные штаны, застиранную майку и стоптанные тапочки, и в таком виде отправился к песочнице. Шпана действительно стала скоро подваливать. Я выдал им себя за приезжего гостя из квартиры 16. Они приняли меня в игру «Сикку», и позже мой репортаж из переулка начинался так. Главному бухгалтеру Лингазеты: прошу платить командировочные расходы, а именно: проиграно в карты 8 рублей 16 копеек, потрачено на когор 2 рубля 60 копеек, порванные при отрыве от милиции штаны стоимостью в 6 рублей. Да, я провел с этой шпаной несколько вечеров. Я играл с ними в карты, курил беломор, бил автоматы с газировкой, чтобы извлечь из них медные пятаки. Покупал без очереди когор в винном магазине, хамил стариками-продавщицам, отрывался через заборы от милиции и пил вино в каком-то